ума. Давно наш странный мир растратил все свои гроши, покрылся весь сплошными ранами, и мы, как черви, в них кишим. Хоть нелегко в беспечной злобе нам скользить по белой полосе, но каждый мнит себя особенным, уж точно не таким, как все. Нам надоело лезть из кожи, куда ни плюнь, везде одно и то же. И все так тускло, и все так пресно, людьми нам быть уже не интересно. И каждый первый лезет в дамки, но этот мир повсюду ставит рамки. А в этих рамках жить так тесно, людьми нам быть уже не интересно. Людьми нам быть уже не интересно. Людьми нам быть уже не интересно. А этот мир, как видно, полностью смирился со своей судьбой. И может вмиг, влекомый пропастью, он утянуть нас за собой. Ай, каждый ждет, что все изменится. Свой мир не ставя на весы, но вряд ли кто-нибудь осмелится уйти прочь с белой полосы. Нам надоело лезть из кожи, куда ни плюнь, везде одно и то же. И все так тускло, и все так пресно, людьми нам быть уже не интересно. И каждый первый лезет в дамки, но этот мир повсюду ставит рамки. А в этих рамках жить так тесно, людьми нам быть уже не интересно. Людьми нам быть уже не интересно. Людьми нам быть уже не интересно. Повсюду ставит рамки, и в этих рамках жить так тесно.